Глава 20. Мирон. После обеда, когда часть коллектива удалилась на планерку, долго сидел и переваривал новую для себя информацию. Вот уж сюрприз так сюрприз. Даже нарочно не придумаешь, как судьба могла меня свести с разными, по сути, людьми, связанными между собой судьбой. Никита Воронов, мой друг, правая рука и верный помощник, замещающий меня сейчас в Лондоне, и Лара, близкая теперь уже подруга моей любимой девочки. Где гарантия, что он просто однофамилец? Судя по его рассказам, учился он там же, где и Лара, только на 3 курса старше. Потянулся к телефону, чтобы набрать Ника, но вовремя себя одернул. Привезу ему сюрприз, а там видно будет. Лара, похоже, действительно все еще любит своего Никиту. Неспроста же она столько лет одна и живет на вечном автопилоте стервозности, а по сути просто закрылась от внешнего мира в своей скорлупе, варясь в собственной боли. Я запомнил выражение ее лица и как она вздрогнула, просто услышав имя Никита. Как же надо было ее сломать, чтобы ее до сих пор так корежило от любого упоминания. Предал? На Ника это не похоже, вот совсем. Знаю его несколько лет, с тех пор, как он приехал на учебу из России. Учился он с моим младшим братом, и они сильно сдружились, а потом мы начали проводить время в общей компании, и впоследствии брат рекомендовал его мне в помощники, о чем я ни разу не пожалел. О его прошлых отношениях я не в курсе, да и невесты не помню, и женат он к своим 28 годам ни разу не был. Мог ли его отец разладить их с Ларой отношения? Однозначно мог. Встречался с ним лично пару раз, скользкий мужик, по-другому не скажешь. Да и с сыном у них довольно натянутые отношения. Даже после завершения учебы Ник отказался идти работать в компанию отца, предпочел начать с нуля под моим началом. Неспроста это. Ладно, спрашивать его сейчас ни о чем не буду. Может, он не тот Никита Воронов, который любил и предал Лару. Познакомлю их на месте, а там разберемся. «Я вот что думаю. Подошел ко мне Гриша с чашкой кофе в руках. Может, сказать Оле, что еду забирать сестру? Она совсем сникла, разговаривает сквозь зубы. Нос задрала. Не вздумай», — покосился я на друга. «Пусть поскучает, подумает. Ревность тоже в разумных порциях еще никому не вредила». «А если еще хуже сделаю?» — задумчиво произнес друг. «И так неприступная». «Поверь мне», — хмыкнул я. «Если у нее к тебе искренние чувства, узнав о возможной сопернице, она активизируется сама. А ты Алису еще подговори подыграть и обязательно бери ее с собой на корпоратив». «А если лялька психанет?» — набычился Гриша. «Вот тогда можно и отшлепать и на плечо, и в берлогу», — подмигнул я, ухмыляясь. «Ну, или в обратном порядке. Там популярный объяснишь, кто в доме хозяин. Иначе она тебе так и будет мозг выедать». «А если найдет кого в отместку, пока я в отъезде?» «Не думаю», — качнул я головой. «Она 3 года как в разводе, а с катушек слетела только когда ты появился». «О, наши счастливчики!» — кивнул Гриша на возвращающихся с планерки коллег. «Постой, а Лара с Софией где?» Обернувшись, скользнул по вошедшим коллегам взглядом и напрягся. «Мог ли Павел задержать девчонок? Если да, то зачем?» «Может, с Лизой поболтать задержались?» — не совсем уверенно предположил я. «Ну, значит, Лара наболталась раньше, что на нее совсем не похоже», — указал друг взглядом на вбегающую в кабинет Лару. А я подскочил навстречу. «Так, быстро иди и выручай свою зазнобу», — выпалила запыхавшаяся Лара. «Он нас задержал, но меня почти сразу выставил. Что-то задумал, видимо». «Понял», — ответил я и быстро двинулся к выходу. Неужели все-таки придется Паше фейс подправить? Кто там говорил о нечестной игре? Как назло, лифт долго не приходил, и я рванул к лестнице. Почти бегом, преодолев несколько лестничных пролетов, выскочил на этаже начальства и решительно двинулся в сторону кабинета шефа. Сколько прошло? 5 или 7, не больше. Но, не дойдя до нужной двери 5 метров, увидел, как оттуда выбежала растрепанная София и рванула в противоположную от меня сторону. Юркнула в женскую уборную. «Так, с Павлом разберусь потом. Сначала надо выяснить, что произошло». Преодолев расстояние до туалета, рывком дернул на себя дверь и облегченно выдохнул. Хорошо, что не заперлась. Зашел внутрь и закрыл дверь на замок. София стояла перед зеркалом и промакивала бумажным полотенцем мокрое, видимо, только что умытое лицо. Было видно, что руки у нее дрожат. Решительно шагнул к ней и, обхватив за плечи, развернул к себе лицом. «Что случилось, малышка?» — спросил я, и мой взгляд опустился на ее припухшие губы. «Ничего», — всхлипнула она, не пытаясь вырваться или отвернуться. «Что он сделал?» — грубее, чем надо, спросил я, стиснув зубы. «Поцеловал», — прошептала она и закусила и без того опухшую губу. «Без спроса». «Ну все, все, успокойся», — притянул я ее к себе и, обняв, провел рукой по спине. Посмотрел в зеркало и словил в отражении свой потемневший взгляд и стиснутую челюсть. Страшен в гневе, сейчас это было про меня. Надо успокоиться, а то еще больше ее напугаю. София не плакала, просто уткнулась носиком мне в основание шеи и позволяла обнимать и поглаживать себя по голове и спине. Так не понравилось. Попытался перевести все в шутку, отстранившись и глядя с улыбкой. «Не знаю», — выдавила она неуверенно. «Он застал меня врасплох. Я не ожидала». «Ну, может, он правда на тебя повернут?» — предположил я. «Что-то везет мне на повернутых», — с обидой в голосе поделилась София. «Ну что со мной не так? Почему я не могу иметь нормальные отношения?» «Можешь, конечно», — успокоил я, поправляя ее растрепанные волосы. «Просто пока не готова. Всему свое время. Научись доверять, в первую очередь, себе и своим чувствам». «Как?» — проворчала моя девочка. «Если мне даже разобраться в моих чувствах не дают и все за меня решают». «Ну, вот что ты почувствовала, когда он тебя поцеловал?» — уточнил я. «Беспомощность и раздражение», — немного подумав, поделилась София, а я выдохнул с облегчением. «Хорошо не страсть и возбуждение». «Ну вот», — поддержал я воодушевленно, — «теперь ты знаешь разницу и свое впечатление». «Не знаю», — виновато опустила глаза малышка. «Я же не целовалась раньше со всеми подряд». «Предлагаю сравнить», — предложил я таинственно. «Как это сравнить?» — непонимающе ответила София, а потом, покраснев, опустила взгляд на мои губы. «Опытным путем», — прошептал я, медленно наклоняясь и давая ей время осознать смысл происходящего и шанс отстраниться. Когда расстояние между нашими губами сократилось до пары миллиметров, я замер в ожидании, глядя ей в глаза. Пару раз моргнув, моя девочка закрыла глаза, давая немое согласие на эксперимент. Мягко накрыл ее губы своими, потом обвел языком по контуру подрагивающих губ, чуть прикусил и оттянул нижнюю губку, отпустил на мгновение и снова поймал ее губы своими, чуть усиливая напор. «Ну как, чувствуешь разницу?» — прохрипел я, отрываясь через силу от ее рта. «Не знаю, не совсем поняла», — пролепетала малышка. «Он это делал по-другому, ну, глубже и жестче, что ли?» «Понял, исправлюсь», — прошептал я и припечатал ее ротик снова. Ее руки нерешительно заскользили по моей груди к плечам и дальше к шее, обвивая и вплетая нежными пальчиками в волосы. С трудом сдержал рвущееся на волю рычание. Крышу сорвало, а следом и мою выдержку. Прижав ее к себе, пальцем надавил слегка на подбородок, и малышка покорно приоткрыла рот, скользнув вглубь языком, исследуя десны, заигрывая с ее языком, то обводя вокруг, то властно прижимая к небу. Поначалу безучастная, постепенно София начала робко и неуверенно отвечать на поцелуй. Целоваться она явно не умела, но черт! Как же кайфово было чувствовать ее вкус и неловкие попытки отбить атаки моего языка. Скоро нам обоим стало не хватать кислорода, судя по сбившемуся дыханию, но отстраняться и прерывать поцелуй ни один из нас не спешил. Я дорвался, а София, кажется, увлеклась экспериментом. Но когда она чувственно простонала мне в рот уже явно не от неудобства, я отстранился ценой титанических усилий, ибо просто уже не был уверен, что смогу вовремя остановиться. «А теперь?» — хрипло спросил, глядя в ословевшие глаза любимой. «Лучше?» — пролепетала моя девочка, заливаясь румянцем. «Теперь ты понимаешь разницу?» — улыбаясь, уточнил я. «Кажется, да», — отозвалась София, пряча взгляд и возвращая руки мне на грудь. «И я чувствую», — добавил уверенно. «К Павлу ты явно равнодушна». «Я это и до эксперимента поняла». «Идем, а то нас потеряют». Потянул я малышку к двери. «А с Павлом я сам поговорю». «Не надо», — выпалила малышка и тут же пояснила. «Он ждет ответ на корпоративе. Мы же пойдем вместе?» «Конечно». «Вот там и скажу ему», — предложила она. «А ты будешь рядом, и он все поймет». «Хорошо», — сдался я. «Только слушайся меня там, чтобы он точно поверил, что мы вместе». Вернувшись на рабочее место, кивнул, сигналящий взглядом Ларе, типа все разрулил. А вот чтобы успокоиться самому, пришлось приложить значительные усилия. Губы все еще горели, а взгляд то и дело возвращался к Софии, которая тоже, похоже, пребывала в состоянии анализа ситуации. Вскоре к нашим рабочим столам подошла Ольга с какими-то документами. «София, надо будет донести 4 фотографии, и ты забыла расписаться в заявлении», — начала Ольга. «Да, конечно», — рассеянно пробормотала малышка, доставая из сумки конверт из фотосалона. «У тебя все в порядке?» — обеспокоилась Ольга. «Да, просто...» — начала София, подбирая слова, и, мельков глянув на меня, выпалила, покраснев. «Просто думаю, куда пристроить вещи на время стажировки. Не вижу смысла 3 месяца оплачивать квартиру, тем более по возвращении планирую поселиться ближе к работе». «Вообще не проблема», — фыркнула наш админ. «Перевезем ко мне и все дела. Квартира у меня большая. Как вернешься, можешь пожить со мной, пока не найдешь подходящий вариант». «Правда?» — обрадовалась моя девочка. «Спасибо, Оля». Ольга забрала фотографии и подписанные Софией документы и удалилась к себе. Я мысленно чертыхнулся, ведь сам мог догадаться о подобной проблеме. Хотя вернуться ей обратно — это вряд ли, да и вещи забирать не обязательно. Все, что ей нужно, куплю там. «Кстати, вещи можно и у меня оставить», — намекнула Лара. «Может, я там останусь, вот и поживете с Лизой в моей квартире». «У меня же сын», — неуверенно проговорила София. «Ну и что? Места всем хватит». «Вот вернется, тогда решим», — тормознул я развитие темы, и Лара загадочно заулыбалась.